Глава 30. «Не помышляете ли вы, что наш язык не в состоянии быть украшаем? Нет-нет, господа, извольте отложить столь неосновательное мнение. Посмотрите, от Петра Великого лет, обратившись на многие прошедшие годы, то, размыслившие, увидите ясно, что совершеннейший стал в Петрово лето язык, нежели в бывшее прежде». От Петровых лет то ли от часу приятнейшим во многих писателях становится он и, что немало не сомневаюсь, чтобы доставленный Анны в лето к совершенной не пришел своей высоте и красоте. Ясно есть, что и трудность в нашей должности не то ли есть трудна, чтоб побеждена быть не возмогла. Одно тщание, одна ревность, одна неусыпность от нас требуется. Можно ли дать и способ, через который тщание, ревность и неусыпность неминуемо иметь мы будем? Верьте мне, когда о труде памятовать не станем, когда хвалы, славы и общей пользы желать станем, когда не для того будем жить, чтобы не трудиться, но ради сего станем трудиться, дабы и по смерти не умереть, тогда нечувствительно привыкнем и пристрастимся к чанию, ревности и неусыпности. Из речи о чистоте российского языка, произнесенной 14 марта 1735 года в Санкт-Петербургской академии наук к членам Российского собрания Тредьяковским.